Все так серьезно, что за девушка? Мерзликин поначалу вспыхнул, затем понял, что вопрос скорее деловой, и нехотя ответил. Из наших, возможно, серьезно. Рано говорить, как у вас все просто, Анатолий Иванович. Меняйте дам как перчатки. В вашем времени все такие, мораль мне не читай, пожалуйста. И мы сексуальную революцию еще в конце 80-х прошли, так что не вам нас учить. Старший лейтенант открыл рот, но возразить ему было нечем. И 70-е в Союзе вовсе не были такими уж морально устойчивыми. Да и подопечный человек пока формально не женат. Хорошо, но вы все-таки подумайте. Если начальство узнает, что у вас живут разные девушки, то проблем не оберешься. Разных не будет. Ловлю вас на слове. И конечно же свозим. В ГУМ. Зачем прямо в ГУМ? Так вы же прикреплены к спецсекциям. Костюм же оттуда привезли. Понял. Я позвоню в хозяйственный отдел и провентилирую вопрос, пока вы будете на приеме. Подъезжаем. Спасибо. Принимал их сегодня не Щелоков, а заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР Бубенцов. Ему поручили осуществлять пригляд за новой затеей министра МВД. Иван Никифорович оказался мужиком с понятием и больше интересовался административно-хозяйственной частью будущих съемок. Он же заведовал бюджетом. МВД была конторой богатой, но деньгами разбрасываться не любила. Идеология и юриспруденция не моя сфера. Тут вам наши специалисты помогут. Я уже озадачил нужные отделы. Мерзликин поинтересовался. Мы можем при случае привлечь хороших оперов и следователей. Тут же перед Анатолием явственно вылез наружу милицейский начальник. А это вам зачем? Для консультаций. Возможно, используем их рассказы в передаче. Полковник задумался. Щелоков строго-настрого приказал оказывать всемерную поддержку протеже Брежнева. Но ведь существуют и другие начальники. Скородумов соображал быстрее. Мы согласуем по своим каналам. И снимать их будем со спины, с изменением голоса. Да, подтвердил Анатолий. Так поступали в будущем. Но участие в передаче настоящих сотрудников здорово поднимет доверие к милиции. К людям, прячущим лица. Наши граждане не дураки. Поймут объяснение, и сотрудников публичных, например, участковых или руководства можно показывать свободно. Ага, уяснил, тогда перейдем к планам на ближайшие месяцы. Алексей тут же придвинул к полковнику пухлую папку. Тот сразу потух, но его успокоил Мерзликин. Можете взять ее с собой, а нам в ближайшие дни нужны замечания по первым двум передачам. Бубенцов успокоился, перегружать его работой не собираются, остальное можно спихнуть на подчиненных. Это хорошо, будем на связи. Попрощались сердечно. Когда будут готовы первые наметки? Дня через три. Тогда я согласую с ребятами с телевидения. Желающих там хоть отбавляй. Дело новое и интересное. Странно, столько передовой молодежи и почему-то топчутся на месте. Предай им, что машина от нас. Это должен быть микроавтобус. Леша, не забывай про аппаратуру. И обязательно горячие обеды. Скородумов вздохнул. Вместо неспешной работы по новому уголовному кодексу его втянули в самую настоящую авантюру. Будет-будет, чувак, киснешь, скинь это на кого-нибудь из ХЗ. Пусть еще талонами на бензин назадачится. Точно, понимаешь, привык работать на себя, забылись привычки. Тогда я побежал. Снежана времени не теряла. Причесавшись и наведя на лице легкий марафет, она спустилась вниз. Огромное здание, выстроенное в стиле сталинского ампира, имела в своих помещениях множество заведений, облегчающих жизнь. Получить квартиру здесь считалось делом престижным. Это как в будущем поселиться на Рублевке. Так что придирчивая консьержка встретила вопрос молодой и прилично одетой женщины с пониманием. Она уже знала, чьей гостьей та была, из какого ведомства машина возила хозяина квартиры. Тут лучше лишний раз не нарываться. Магазин в соседнем подъезде. Там же рядом булочная. Самые свежие булочки в городе. Если пойти направо вдоль набережной, то увидите парикмахерскую. Спасибо большое. В гастрономе Снежана поначалу растерялась. Куда идти и как платить? Да и магазин выглядел больно богато для советских времен. Но продукты в разных отделах, все лежат на прилавках. Как все-таки они в будущем привыкли к формату самообслуживания. Да и выбор иной. Но девушка 57-летнего возраста быстро взяла себя в руки. Она же ездила за границу и далеко не в самые цивилизованные страны. Где-нибудь в Индии или Африке и не такое проходили. Сначала мясо для бульона. И тут случился первый облом. Если в колбасном прилавке за стеклом виднелись несколько сортов вареной колбасы, любительская, докторская, ветчина и отдельно лежала серая ливерная, то вместо уже привычного для глаза разнообразия мясных продуктов скромно ютились кости под названием говядина. Да-да, иначе называть этот конгломерат нельзя. Видимо, нечто отразилось в глазах Снежаны, что продавщица ей посочувствовала. Не было завоза, милочка. Завтра к 10 подходите. Вам мясо куда? На суп. Тогда берите это. Сейчас я вам побреду кусочек, где не одни кости. Спасибо. Пробивайте рубль 78. Снежана оглянулась и нашла глазами отдельно сидящего кассира в будке. Затем хлопнула себя по лбу. Сначала надо все взвесить, после идти в кассу и пробить сразу несколько чеков. Вскоре девушка стала обладательницей вполне приличной морковки, двух жухлых свеколин, килограмма картофеля, трех пачек специй и супового набора. Баночки у нее с собой не было, а томат-паста имелась лишь на развес. Но многоопытная продавщица, узнав, что та нужна для супа, ловко свернула из вощеной бумаги небольшой кулек. Сметана также продавалась на развес. Придется обойтись сегодня без нее. Но зато девушка купила хрен в баночке и майонез. Осталось зайти за хлебом. Растительное масло у Анатолия она видела. Готовить вечером было некогда. Все время потратили на магазины. У Снежаны в гуме внезапно проснулся шопинговый азарт. Анатолию деваться оказалось некуда. Поэтому там же они купили в кулинарии котлеты. Рис был сварен еще днем. Мерзликин с облегчением положил пакеты на паркет, разделся и двинулся на кухню. Днем его и Алексея накормили вкуснейшим борщом, так что ужин за ним. Он быстро нарезал лук, натер морковки, пассировал все в сливочном масле, добавил куркумы и высыпал в сковородку готовый рис. Где бы взять маслы? Надо как-нибудь сходить на рынок. Где-то у меня еще было вино. Только вот где, не одна, а несколько бутылок нашлись в тумбочке. Как они туда попали, неизвестно. Зато Анатолий точно знал, где у него лежит штопор. Ой, как вкусно. Ты, оказывается, умеешь готовить. Что за мужчина, что не умеет готовить? Меня всегда смешили мужики, что оказывались беспомощны на кухне и сидели голодом, дожидаясь хозяйки. Неужели есть такие, и много, особенно среди нового поколения? Мерзликин замолчал, спохватившись. Вот ведь, мы уже далеко в прошлом, а думаешь старыми мерками. Здешнее поколение вполне жизнеспособно. Даже дети способны сварить себе кашу или пожарить яичницу. Снежана сделал глоток вина и задумалась. А тебе не кажется странным, что мы, частенько поругивая здешние порядки, сами пользуемся недостатками советской системы? Такой резкий переход темы застал мужчину врасплох. Анатолий замер и уставился на любовницу. Ты о чем? О нашем шопинге в ГУМе. А что там не так? Девушка покачала головой. Анатолий, видимо, у тебя такое отношение, отголоски прошлой жизни на верхушке общества. Да не был я элитой. Так, высокооплачиваемая обслуга. Опять врешь. Хм, давно его так не макали мордой в грязь. Даже стало обидно. Ну да, шея иногда крутит головой. Эти придурки наверху не всегда понимали в реалиях текущего политического момента. Приходилось их иногда поправлять, или вовсе включать дурку, чтобы не натворили в ручном режиме глупостей. То есть ты хочешь сказать, ты абсолютно права. Некоторые знаковые решения принимала не верхушка власти, а высший менеджмент. А в говорящие на публику головы следовало заранее вложить идеи так, чтобы они считали их собственными. Это и есть высший пилотаж моей работы. Браво! Снежана шутливо похлопала руками. Ты мастер. Придется тебя переименовать в Маргариту. Не хочу на бал сатаны. Останусь Снежаной. Они продолжили ужин при свечах. Свечи и в самом деле были, но довольно простые. В каждом советском доме где-то лежали в запасе свечки, спички, соль, а у кое-кого и керосин. Ты к чему прицепилась к льготам? Я же часть номенклатуры со всеми вытекающими. Их дают, как только ты оформлен, без запроса и желания. Ты забываешь, что я социолог. Советская система распределения крайне несправедлива и запутана. Из-за ее непрозрачности в этой сфере процветают злоупотребления. Анатолий подумал и согласно кивнул. Ты права. Просто в детстве я ими не пользовался, а потом все пошло наперекосяк. Вот и не задумывался. Сейчас и вовсе некогда. В современной нам России система привилегий была монетизирована. И это более правильно. Не во всем, Снежаночка. Для большого бизнеса чаще всего важнее прямой доступ к административным ресурсам. Без него ты не заработаешь и можешь даже потерять. А весь этот красивый пиар для публики не более, чем дымовая завеса. Но ведь законы патронажа и лоббирования, если я не путаю, работают по всему миру. Кем бы стал Илон Маск без капиталов его семьи и их изумрудного прииска? Одних мозгов в мире чистогана мало. Ты права, а что не так здесь? Система привилегий для руководящих лиц придумана еще при Ленине. Революционерам надо было хоть как-то обеспечить себя в условиях гражданской войны. При Сталине она получила окончательное оформление. Средства для стимулирования всевозможного начальства. Да и некогда наркому заниматься собственным хозяйством. Потому ему положена машина, дача, квартира и система заказов. Я в курсе. Это часть образа жизни советской номенклатуры. И ты знаешь, что их привилегии здорово раздражают простых трудящихся. Это одна из причин неверия в социализм и огромный гвоздь в крышку его гроба. Не может система, декларирующая справедливость, отказываться от ее основ. Если в начальных годах советской власти механизм раздачи привилегий еще имело хоть какой-то смысл, то сейчас она приносит лишь вред. Закрытое распределение подобного рода порочно по определению. Оно заточено на обман и скрытность, что потворствует существованию черного рынка в СССР. В итоге и она влилась в него. Анатолий с любопытством уставился на девушку. А она умна и сразу видит суть. Кем она работала? Преподаватель? Ну-ну. Снежана, в какой должности ты закончила карьеру? Девушка не торопилась с ответом. Затем уставилась прямо в глаза, пристально следя за реакцией. Подполковник внутренней службы. АБЭП. Ох ты. От возбуждения Анатолий аж застучал пальцами по столешнице. Ты прошел испытание. Ни капельки страха в твоих глазах. Ты это к чему? Людям всегда есть чего бояться. И тебе тоже? Я борюсь со своими страхами. И ты мне помогаешь преодолеть некоторые из них. Например, боязнь собственного тела. Мужчина уже не мог сдерживаться и кинулся к девушке на помощь. Разговор они продолжили через полчаса и в постели. То есть стоит разработать новую систему стимулирования. Раз у нас еще не коммунизм, то в ходу товарно-денежные отношения. Продолжать? Ой, не поймут старцы. Зато молодым понравится. Четкая система поощрений. Министр должен получать 5000, но квартиру покупать на свои деньги. И дачу. Служебный автомобиль на министерство, а не в личное использование. Сначала потребуется перестроить всю торговлю и насытить ее товаром. Дефицит ведь и в самом деле существует. Иногда довольно смешной. Завезли много кофе и пошла тотальная реклама. Народ привыкает пить кофе по утрам, и тут оно внезапно исчезает. То есть на самом деле имеется, но не для всех. Товарные запасы не просчитали и не закупили сколько следует. Без точного планирования в компьютере такое часто случается. Торговля тут же суетится и вдобавок создает внутренний дефицит, зарабатывая на нем очки. Ты мне, я тебе, железное правило. В будущем решили просто, повысили на вещи, имеющие дикий спрос, цены. И ведь тут на рынке и в кооперативных магазинах есть многое. Та же колбаса, но приучили народ к государственным ценам. Я считаю это неправильным. Кто-то ближе к кормушке получает все дешевле, остальным – добро пожаловать на рынок или ждать заказов на работе. Пусть дефицит лежит спокойно задорого. Ты же не ешь эту колбасу каждый день, все равно придется многое менять. Это не скоро решится. Минимум 2 пятилетки. Не забывай, что поначалу кучу валюты придется потратить. Я понимаю, но строить новую систему следует по науке. А у нас она есть, создадим. Ты долго еще будешь болтать? Девушка утомилась. Глава 25. 7 января 1974 года. Кремль. Технократический поворот. В прошлой жизни Мерзликину как-то не довелось толком побывать в Кремле. Все собирался посетить выставленные там фонды и музеи, но было некогда. То одно, то другое. А там и жизнь кончилась. Зато сейчас его привезли сюда сами и по иному поводу. Из чего на Рождество пронырливый попаданец понадобился Ильичу. Но у таких людей не спрашивают. Прибыть следует вовремя и точка. Поэтому они мчали без остановок. В какой-то момент Анатолий поймал себя на мысли, что почти не волнуется, проезжая сквозь ворота Боровицкой башни. Как будто каждый день посещает правителя второй сверхдержавы планеты. Кстати, у него создалось такое впечатление, что местная высшая элита не очень понимает собственную значимость. Провинциалы. Жуткие провинциалы. И эта деревенщина полезла в мировую политику. Как смешно, наверное, смотрелся наивный Горби на фоне таких монстров, как Маргарет Тэтчер, лондонские эстеблишменты и окружение Рейгана. Президент США вовсе не был интеллектуалом, но подобрал себе профессионалов. Там бывший директор ЦРУ Джордж Буш-старший мог бы положить ставропольского комбайнера одной левой. Западные политики не могли поверить своему счастью. Они тратили десятки миллиардов долларов на разложение и упадок СССР, а этот пентюх с отметиной на башке отдал свое первородство за сущие копейки, или вовсе пустые обещания. Нынешние хотя бы боятся остальных партийных бонс и не лезут на рожон. Анатолий вспомнил встреченных им в прошлом будущем представителей элит бывших национальных окраин, ставших незалежными государствами. Если россияне таким или иным образом росли все годы независимости, набирались опыта на своих шишках, учились у лучших за границей, то бай или паны так остались в прошлом. Зато гонора, слащавых речей, точно кто-то из великих определил, что не все народы достойны государственности. Некоторым она крайне противопоказана, только хуже себе и окружающим сделают. Но об этом лишний раз лучше помалкивать, не поймут и обидятся. Правильно Снежана говорила, надо вкладывать в их головы новые идеи и мысли потихоньку. Или это он сам сказал, вот лиса старая, эта девушка не так проста и к ней стоит внимательно присмотреться. Снежана все еще числилась в ЦПП, но окончательно переехала к нему, что уже вызвало несколько скандалов с кураторами. Будем решать проблемы по мере их появления. Их Волга подкатила к Сенатскому дворцу. Его построили при Екатерине II на месте подворья князей Трубецких по проекту Матвея Казакова. По завершении строительства, которое длилось с 1776 по 1787 год, архитектора наградили очередным чином, бриллиантовым перстнем и перчатками с руки самой императрицы. В 1918 году сюда переехало советское правительство. Да так там и осталось. Ленин, Сталин, Хрущев. У всех в Сенатском были кабинет, а то и вовсе жилые квартиры. В 1974 году в здании находились кабинеты генерального секретаря ЦК КПСС и сотрудников общего отдела ЦК КПСС, комната отдыха, малый кабинет, приемная, ореховая комната, зал заседаний Политбюро, архив и группа особого сектора общего отдела ЦК КПСС. Брежнев обосновался на 3-м этаже в помещении 100-м с тремя окнами, в стороне от бывшего Хрущевского. Соратники между собой называли кабинет Леонида Ильича высотой. Прежние темные панели заменили на светлые, с инкрустацией, и появились знаменитые рогатые настольные часы в виде корабельного штурвала. Анатолий часто видел их на снимках. «Анатолий, что у тебя там с Сусловым?» – жалуется. «Не знаю», – честно удивился Мерзликин. «Я с ним еще не встречался». Наезд генсека на самом деле был резонным. Член Политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов, человек номер два в партии, главный идеолог партии, известный аскет и тактик, предпочитающие экстенсивные подходы в идеологической работе. Один из ведущих участников смещения Хрущева, и Леонид Ильич ему крайне доверял. А тут такое показное неуважение. Вот-вот, ты до сих пор не удосужился пообщаться с Михаилом Андреевичем, а между тем делаешь знаковые идеологические передачи для нашего телевидения. Встречаешься с Демичевым. Говорят, что сейчас готовишь проект Щелокову. Анатолий отпираться не стал, желая им поднять престиж советской милиции. Наш пострел везде поспел. Мерзликин тяжело вздохнул и перевел взгляд на знаменитые рогатые часы, и не смог удержаться от дурацкого вопроса. «Леонид Ильич, можно спросить?» «Давай». «Не только меня, но и очень многих мучает один и тот же вопрос. Вот эти часы что-то такое значат, имеют некий сакральный смысл, они приносят вам удачу?» Брежнев некоторое время, насупившись, разглядывал наглого попаданца, затем не выдержал и заржал. «Ну что ты за человек, Анатолий, и наказать тебя нельзя по-человечески, всегда сухим из воды выныриваешь. В вашем будущем все такие, разные, но циничные. Ладно, проехали, а часы эти случайно ко мне попали. Вот пущай будущих исследователей и ставит в тупик, и ты мне не ответил. Если честно, то собираюсь с мыслями. Михаил Андреевич не тот человек, к которому на кривой кобыле подкатить можно, да с красивыми словесами. Тут посерьезнее намерения нужны». Брежнев насупился. «Значит, это ты мне так красивые слова затирал?» «Да». Генсек расплылся в добродушной улыбке. «Я что, совсем не страшный? Вы как там меня в будущем называете? Шутники хавы». Мерзликин отплатил той же монетой. «Добрый дедушка Брежнев». Шутка была, конечно, на грани фола, но Ильич оценил. «Ты прав, циничные вы там все, но за находчивость хвалю, и ты там соображай быстрее. Михаилу ведь в уши разные поют, и будут петь». Брежнев внимательно глянул на попаданца. Он не был так наивен, каким иногда казался. На подобный пост доверчивые люди не попадают. «Что ты хочешь этим сказать? Мне тут твои коллеги плешь проели. Убирай Суслова, убирай». А от главного пропагандиста из будущего молчок. Мерзликин решился. Ильич ему покровительствует, так что не следует обманывать старика. А я считаю, что не надо Михаила Андреевича убирать. Генсек удивился и подался вперед. Обоснуй, пожалуйста. Он как лакмусовая бумажка все наши предложения проверить со своей точки зрения может. Дело больно у нас серьезное, чтобы давать на откуп небольшой кучке людей. Они ведь могут и ошибаться. Брежнев хмыкнул. Намек на обновленцев был понятен. Но твой резон каков? Мой, переход на новый этап развития должно обеспечить в спокойной обстановке, без перегибов и треволнений. Одна из существенных ошибок Горбачева, он начал слишком лихо громить наш общий дом. Потом все и обрушилось, погребя под обломками многих. Нельзя крушить сгоряча, во время перехода на следующий уровень нужна стабильность. Интересно, глаза генсека заблестели. Ему явно понравились слова попаданца. Он и сам всегда был противником резких движений. Это в итоге и погубило золотую эпоху Союза. Потому нам необходим жесткий оппонент. Оппозиция. Срезал-таки. У Брежнева чуть не отвалилась челюсть. Он немного пожевал губами и процедил. Сволочь ты первостатейная, Анатолий. Впредь мне наука. Но как красиво начал. Мерзликин пожал плечами. Откровенность на откровенность. Ситуацию вы знаете. Время у нас есть, но не так много. Брежнев задумался. Видимо, не на такой разговор он рассчитывал. Затем махнул рукой и поднялся. Подойдя к селектору, нажал кнопку. Чая нам покрепче, пожалуйста. Ты с лимоном пьешь? С лимоном. И бутерброды. Затем повернулся к Мерзликину. Извини, но некогда нам встречаться в более подходящей обстановке. Под чай нынче и поговорим. Я же знаю, что тебя дернули рано. Небось и не позавтракал. Минут через пять дебелая буфетчица ловко выложила на стол чашки, чайничек, розетки с вареньем и тарелку со стопкой бутербродов на разный вкус, с сыром, колбасой и осетриной. Ильич хлебал чай, жевал бутерброды и молча посматривал на собеседника. «Ну, давай, выкладывай свое видение, а то меня все завтраками кормит. Как мне руководить страной, не зная дороги вперед?» Анатолий малость опешил, его ведь фактически приперли к стенке. Но затем собрался. Это нужно не ему, а нужно всем. Стране, советским людям, человечеству. Во-первых, нам необходимо вылечить экономику. Натощак и песня не поется. Мы все-таки строим общество для людей. А люди хотят жить красиво. И слава богам, что научно-технический прогресс нам это позволяет. Ильич пробормотал. Вот Миша обрадуется. Пусть сначала опровергнет постулаты. Общество военного казарменного коммунизма давно позади. Каждому по потребностям, от каждого по труду. Что-то ты. Новые веяния, новые глаголы, Леонид Ильич. Мы будем строить общество постиндустриального типа. Поэтому и управление страной претерпит важные метаморфозы. Распространение электронных способов связи, всеобщая компьютеризация изменит нашу экономику да нельзя, как и весь образ жизни. А здесь потребуются абсолютно иные органы управления. К сожалению, или к счастью, нынешние методы безнадежно устарели. Партии придется отойти от права вмешиваться в каждую мелочь. Это дело профессионалов. Брежнев внимательно слушал. Мне уже кто-то о подобном говорил. Командовать парадом будут технократы. Я правильно выразился? Совершенно точно. В управлении по науке нет места идеологии. Тогда, скажи на милость, где ей есть место? Анатолий осторожно продолжил. Вот тут мы должны хорошенько подумать. И Михаил Алексеевич тоже. Мораль, отношения между гражданами, влияние на общественность. Движение в будущее к более совершенному социуму. Без живой мысли, диспутами о пути развития мы не нащупаем тропу, по которой следует далее двигаться. Не может узкая группа людей решить за всех. Семь раз отмерь, одни отрежь. Позвольте отсылку. Вот Швеция. Казалось бы, страна практически победившего социализма. Не надо так смотреть на меня, товарищ генеральный секретарь. Во многих сферах к 80-м годам шведы добьются у себя введения ведущей части социалистических постулатов. И они честно не строят капитализм. Брежнев хмыкнул. Конвергенция? Отчасти да. Мы же ее раскритиковали. Ваше право. Да и Швеция в итоге не избежала всех болячек свободного мира. Брежнев хохотнул. Это где пидорасы и ненормальные тетки кругом? Вы совершенно правы. И в успокоившемся обществе тут же начинают расти сорняки. Ведь феминистки и сторонники ЛГБТ на самом деле крайне немногочисленны, но неимоверно агрессивны. То есть незначительное меньшинство заставило остальных следовать их курсам. И горе тому, кто откажется подчиниться. Налицо технологичный этап тоталитаризма и насилия над обывательской личностью. Оказалось, что человеку мало сыто питаться. Нужно нечто большее. Иначе он быстро превращается в скотину, готовую пойти за поводырем. Нет в душе искорки и душевного равновесия. Жить только для себя на самом деле неправильно. Сытые обыватели в итоге приводят социум в ад. Так и в ад, потому что за душой у них ничего нет. Все до себе, моя хата с края. Отсутствие активной гражданской позиции или превратное ее понимание. Разве может государство существовать в подобной парадигме? С управлением разрозненных личностей как раз хорошо справляется тоталитарная система. Не самое лучшее достижение человечества, как показывает исторический опыт. Брежнев все понял по-своему. То есть без коммунизма опять не обойтись? Да, обреченно кивнул Анатолий. Для кого это он все рассказывает? Поэтому идеологией все равно придется заниматься. Но нам нужна новая и более передовая, основанная на науке. Тогда Суслов вам зачем? Надо же от чего-то отталкиваться. А Михаил Алексеевич Дока в таких вопросах. Вот только пусть он покамест в остальные дела не суется. Брежнев засопел. Сказано было нагло, с толстым намеком. Злой ты и циничный человек. Какие есть, Леонид Ильич, пилюли горькие, но лечит. Генсек некоторое время тяжело рассматривал гостя, затем неторопливо поднялся, давая знать, что аудиенция окончена. Он протянул руку для прощального пожатия. Спасибо за честность, Анатолий, и за взгляд со стороны, и вам, за то, что нас слушаете. Они молча зыркнули друг на друга и разошлись в разные стороны. Только в коридоре Мерзликин понял, что у него вся спина под пиджаком мокрая. Уф, пронесло. Да нипочем в прошлом он позволил бы так вести себя. Но сейчас как будто нечто подталкивало его в спину. Более важное, чем сама жизнь. Едем в Совмин, ребята. Официально Анатолий был прикреплен к комитету по информации при Совете министров СССР, и все вопросы придется решать через него. Он показал на входе удостоверение и застыл на месте. А куда, собственно, идти? В прошлый раз все решали без него. Вы что-то хотели? Мужчина был седовласый с проницательным взглядом. Да, я человек у вас новый, и мне требуется решить один вопрос, связанный с квартирой. Тогда вам в орготдел. Второй этаж. Спасибо. На этом злоключения попаданца в СССР не кончились. Его сначала отфутболивали по разным кабинетам. Бюрократия никуда не делась, и в будущем в этом плане мало что изменилось. И не надо изрыгать проклятие в сторону бюрократической машины. Проще и полезнее изучить ее и узнать, к кому конкретно стоит обратиться. Но нужный человек, как назло, ушел на обед. Анатолий не стал рассусоливать, узнал, как тот выглядит, и сам пошел в столовую. Взяв оладьи и витаминный салат, Анатолий спросил у худощавого человека, всем видом напоминающего классического бухгалтера. «Не занято? Пожалуйста, Сергей Вадимович, я собственно к вам. Так зачем нам терять время? Может, начнем разговор?» Хозяин кабинет 26 сильно удивился. Он же не снабженец, чтобы его ловить подобным образом. Сухо кивнул хорошо одетому человеку. «Слушаю вас. От нашего комитета мне выделена служебная квартира на Котельнической набережной. Прекрасный дом. Неужели вы желаете съехать?» «Нет, я хочу прописать там подругу. Она также из моего времени. Мы хотим вместе жить, но без прописки, говорят, нельзя. Подождите, вы этот, попаданец». Сергей Вадимович с их братом, видимо, сталкивался нечасто. Сразу весь съежился, и глаза забегали. «Это невозможно. Такие квартиры выделяются лишь холостякам. У вас ведь там полный пансион. Мебель, смена белья, уборка. И не вижу проблемы. Будет еще человек. Я повторяю, такие квартиры только для холостяков на время службы. То, что вы привели туда кого-то жить, уже нарушение. Пусть ваша подруга обитает там, где прописана. Так она еще нигде не прописана, и даже без паспорта». Такого поворота сотрудник орготдела явно не ожидал и застыл на месте с вилкой. «Тогда, что? Не знаю. А кто знает? Вы же этим занимаетесь, вам и решать. Не идти же мне к Мазурову с таким мелким вопросом». Сергей Вадимович еще больше вжал голову в плечи. Затем его лицо прояснилось. «Тогда вам надо оформить ваши отношения, и вы сможете претендовать на ордер. Вам дадут двухкомнатную квартиру». «Точно? А проще нельзя?» «Нет, выделены отдельные фонды для временных поселенцев. Но иначе никак. Как мы вас тогда оформим?» Сейчас уже задумался Мерзликин. Пока особое положение его спасает, но уже назревает скандал. И в центре, и в высотке. Да и недоброжелатели не обойдут сей момент. А это опасно ужин для дела. «Спасибо, я вас понял. Если что, где оформлять наши отношения?» Сотрудник ответил подозрительно быстро. по месту вашей прописки. Можно попросить, и вас распишут в скором времени. Затем с новыми паспортами идете ко мне. Но учтите, что квартира будет неслужебной, то есть без мебели и всего остального. Но вы сможете обратиться в ваш ЦПВП и получить ссуду. Мерзликин растерянно протянул: «Спасибо». Из здания он вышел, сильно задумавшись. «Анатолий Иванович, мы куда?» «А, да, в Останкино». Глава 26. 23 января 1974 года. Художественный вымысел. Идея пришла в головы собравшимся как бы случайно, но живо захватила возбужденные умы людей из будущего. А имеем ли мы право вмешиваться в искусство подобным образом? Почему нет? Мы все равно уже изменили этот мир, и далеко не факт, что его снимут в настоящей копии вселенных. Помнишь, о чем Марк говорил? Здесь уже не основная линия, а боковая. Семёныч же еще бодр, но уже безумно популярен. Даже споет в картине. Разрешение мы для него точно выбьем. Думаю, что Высоцкому такое зело понравится. И серий можно наделать больше. Роман-то не маленький. Нюансов добавить для сюжета. А позже снимать продолжение уже с Шараповым. Это же на сколько лет работы. И без дурацкого Конкина. Он никак не тянет на доблестного фронтового разведчика. Акова. Подумаем. Кстати, сколько сейчас лет Шакурову? Да уже староват. Так и Высоцкий не молод во время съемок был. Главное, чем фильм зрителя взял, харизма и актерское мастерство. Смотришь и видишь, что это настоящий муравец. Шарапов зато получится в этот раз с самостоятельным характером. Это ж сколько фильмов с ним можно будет наснимать. Шакуров отлично играет персонажей с внутренним нервом. Ты хотя бы вспомни друга. Ха, я представил, как они с Семенычем ругаться будут. Впрочем, это решать режиссеру. И мы выбираем. Говорухина, звони на Мосфильм, а я пока узнаю про Вайнеров. Минут через 20 они сидели за столом несколько обескураженные. Фильма среди привезенных попаданцами кинокартин не нашлось. Зато обнаружилась непредвиденная информация. Нет еще у Вайнеров такого романа. В 1967 часы для мистера Келли издали. Там Шарапов майор, командир группы захвата. В 1969 году Ощупью в полдень он подполковник, начальник отдела МУРа. 1972 издан «Визит к Минотавру», упоминается там, как наш славный шеф, подполковник милиции Шарапов и учитель главного героя Станислава Павловича Тихонова. Гонки по вертикали еще в работе. Мерзликин думал недолго. Значит, первым будет сценарий. Потом книгу напишут. И продолжение приключений Шарапова. Он тут все больше вскользь упомянут. Такой герой достоин целой серии романов. Скородумов развел руками. Я давно его читал и точно позже фильма. Что делать будем? Анатолий подтянул к себе увесистый телефонный справочник. Сначала позвоним в Мосфильм, узнаем, где нынче товарищ Говорухин. Потом надо с ним переговорить. Он мотор всей авантюры. Алексей задумался. Он был более осторожен, чем его собрат по попаданию. Стоит ли это того? Давай сначала спросим у Говорухина. Алло, девушка, мне нужна ваша помощь. С МВД беспокоит. Да нет, просто ищем одного режиссера. Нет, он ничего плохого не сделал. Наоборот, хотим представить его к правительственной награде. Так, записываю. Спасибо. Мерзликин повернулся к Скородумову. Вот тебе телефон. Он, оказывается, не работает на Мосфильме, но тут могут знать. Алексей нахмурился. Ну что ты, ей-богу, как маленький. Сейчас задачу более опытных в сыске людей. Мы где сидим, забыл? Согласен. А мы пока пройдемся по сценарию Анискина. Злодеи там какие-то смешные. Нам нужна добрая комедия. Ужасов еще наш народ навидается. Дом кино был заведением закрытым, но двум наглым попаданцам вход туда открыли. Их уже ждали. Доброго вечера, Станислав Сергеевич. Дело до вас есть. Вы чем-то заняты в ближайшие месяцы? Говорухин, в это время еще крепкий и дерзкий мужик, немного опешил от напора двух молодых людей в хороших костюмах. Готовлюсь к съемкам на Одесской киностудии. Рабочее название — «Контрабанда». Ага. Надолго ваши съемки затянутся? Ну, к осени закончим. Дальше монтаж. Как уж сложится. Мерзликин довольно потер руки, налил себе без спроса минералки и выдохнул. Не желаете снять картину века? Затем в конец опешившего режиссера в течение получаса огорошивали послезнанием. Говорухин в тему врубился моментально. Предложение ему понравилось. Как и то обстоятельство, что будущий сериал, или как он обозвал его, многосерийный телевизионный фильм, может выйти намного лучше, чем в том временном потоке. И сценарий напишут под него, и актеров подберет, и раздвинуть его рамки станет проще, и оставить концы напоследок. Ну и конечно повлияло предложение на главную роль Высоцкого, с которым Станислав Сергеевич находился в приятственных отношениях, и песни можно вставить, пробьем, а милиция как отнесется, мы сейчас как раз работаем при МВД, я думаю, о тяжелых послевоенных днях там до сих пор вспоминают. Говорухин все-таки профессионал, тут же сделал стойку. Подождите, ведь мы можем спросить у очевидцев. Получится ознакомиться делом о черной кошке? Ракитин стукнул себя по лбу. Так ведь еще жив прототип Шарапова. Как я сразу дурак не догадался. Владимир Федорович Чванов. После выписки из госпиталя, куда попал с фронта с тяжелым ранением, полученным в боях под Ельней, он был направлен в милицию. Начал службу с помощника оперативного уполномоченного в Дзержинском районном в Марьиной роще. Потом был назначен на должность начальника уголовного розыска этого отделения. Затем по приглашению Тыльнера перешел в МУР. Занимался раскрытием самых резонансных краж. Например, раскрыл знаменитую кражу и вернул музею в том числе похищенные награды И.В. Сталина. Ему поручали не только кражи, но и поиск серийных убийц. Именно он вышел на такового по прозвищу Мозгаз. Анатолий ахнул. Ничего себе у тебя память. Так это же человек-легенда. И хорошая память для юриста крайне важна. У Говорухин зажглись глаза. Надо обязательно с ним встретиться. И даже больше, пригласить его на картину в качестве консультанта. Где он сейчас? Ракитин задумался, затем снова хлопнул себя по лбу. Так он только что перешел в Главное управление уголовного розыска МВД СССР, руководить отделом по борьбе с организованными преступными группами. Мерзликин ахнул. То, что доктор прописал, нам есть, о чем с ним поговорить и кроме кино. Режиссер перевел взгляд с одного молодого человека на другого. Выглядит очень моложаво, а рассуждают, как опытные и пожившие люди. Ребята, я слышал о вас, слухи расходятся быстро. Это правда, что... По мере необходимости мы все расскажем, но сейчас лучше. Говорухин поднял руки. Понял. Давайте о деле. Вы сможете уговорить Чернова? Без проблем. Щелоков прикажет, он подчинится. Вот сейчас смешно выглядел Говорухин. Он поправил галстук. Однако у вас и связи. Тогда я в деле. Остаются вайнеры. Им может не понравиться, что мы бежим впереди паровоза. Ничего, успокоил Алексея режиссер. У меня есть для них тяжелая артиллерия. Разрешите ненадолго отлучиться, а вы пока закажите себе чего-нибудь. Тут неплохо кормит. Мерзликин повернулся к товарищу. Заплатишь, а ты чего? На свадьбу коплю, буркнул Анатолий. Затем, заметив выражение лица Алексея, пояснил. Насели на меня все, и кураторы, и с совмина эрготдел, до Снежана. Так что скоро нас распишут, и ордер на квартиру дадут. Но в дом все надо на свои покупать. Понятно, осклабился Скородумов и тут же подначил. Вот никак от тебя не ожидал такого смелого и решительного шага. Мерзликин обиделся. Я не бабник, и Снежа своя, с ней намного проще. Чую, с местными мы не сойдемся. Мы из разных миров. Так чего терять? Вот тут задумался уже Алексей. Они кушали, выпивали, когда около их стола раздался до дрожи знакомый голос. Слава, что за срочность? Мне к спектаклю готовиться. Да и днюха послезавтра. Присаживайся, знакомься, это Анатолий и Алексей, им есть что нам предложить, и ты точно об этом не пожалеешь. Высоцкий с интересом глянул на попаданцев, а те порядком оробели и замерли. Это же легенда почище Ильича, с виду и не скажешь. Невысокий, со стройной фигурой гимнаста и странным, слишком взрослым лицом, красавцем не назовешь, разве что голос до дрожи особый. Известный актер что-то заподозрил и также чересчур внимательно разглядывал молодых людей. Ребята, я не памятник, это здесь, у нас вы легенда. Владимир по-актерски ловко стукнул руку об руку. То-то я думаю, что-то там непонятно, вы же из этих. Мерзликин сконцентрировался. Да, мы из будущего, и как там, по-всякому, но многое вам не понравится. Их прервал Говорухин. Может, вернемся к делу, мне на днях улетать в Одессу. Конечно, они почти не пили, разве что минералку. Высоцкого идея фильма захватила сразу. Только что его трудоемкость и большая занятость поначалу насторожила. Но известие о том, что фильм станет культовым и во многом благодаря его участию здорово успокоил Артисат. Да и в эту эпоху он мог получиться намного лучше, резче, острее и правдивей. Плюс препонов будет меньше, а денег выделит больше. Высоцкий, как и все артисты, страдал тщеславием. Успех был для него событием крайне важным. А почему вы все называете этот пусть и хороший фильм пиком моей карьеры? Неужели дальше не потянул? А дальше вы умерли. Мерзликин покосился на товарища. Чего это того понесло? Мог бы и поделикатнее сказать. Семёныч потемнел лицом. Глаза лихорадочно вспыхнули. Отчего? Наркотики и алкоголь. Высоцкий сжался. Высказано ему было с неким намеком. Учить меня будете? К удивлению Анатолия, ответ Алексея был крайне жесток, а тот вовсе не тихоня. Он мог неплохо заработать в Москве будущего с таким характером. Если надо, будем. От зависимости следует немедленно избавляться. Вы принадлежите не себе, а народу. И у меня есть для вас хороший способ. Говорухин мягко произнес. Володя, ты бы их послушал. Сколько всего не написал и не сыграл. Сам подумай. Высоцкий жестко бросил. Считайте, я не пробовал, но душа у меня такая, болит время от времени и бередит. Потом, как понесет без остановки. Чуть помедленнее кони. Скородумов внезапно спокойно срезал артиста. У меня есть железный способ. Он вам поможет установить душевное равновесие. Я даже знаю человека, кому такое по силам. Живет, правда, далеко. Режиссер с интересом глянул на худощавого и на вид мягкого молодого человека. В СССР? Нет, в Азии. Но он сюда приедет. Помощь не только вам нужна. Высоцкий заметно нервничал, затем решился. Думаю, вы знаете, что делаете. Я согласен. Пусть этот фильм станет первым из череды последующих. Я хочу в жизни еще сыграть много ролей. Слава, сможешь обеспечить мне свободный график, чтобы спектакли и концерты не пропускать? Почему и нет? Разведем сцены. Я отработаю. Могу и ночами сниматься. Ты меня знаешь. Тогда договорились. Но сначала мы с тобой и ребятами съездим завтра к Вайнерам. Ты точно сможешь их уговорить. Высоцкий задумался. Договорись, пожалуйста, о встрече в районе обеда. Вечером край занят. Хорошо. Тогда, молодые люди, мне нужны ваши телефоны. Прототип Шарапова принял их без особого напряга. Владимир Федорович человеком оказался простым в общении и уникальным в области информации. Оба попаданца находились в приподнятом настроении. Вайнеры не могли сопротивляться напору таких известных личностей и вдобавок людей из будущего. Да и перспективы их откровенно захватили. Гарантированный успех фильма, плюс возможные продолжения. Никто не лишен честолюбия. Да и денежный вопрос с повестки дня не снимал, а тут вдобавок поддержка министра МВД и участие Высоцкого. Они быстро сговорились с Говорухиным начать писать сценарий. Возможно, первые серии начнут сниматься сразу по их написанию. Мерзликин успел позвонить Лапину и добиться его возможной поддержки. Тот довольно скептически относился к Высоцкому, но идея фильма о тяжелом послевоенном времени и доблестной работе милиции, а также будущий успех его в конце концов вдохновили. Да и участие МВД обнадеживало. Он лишь попросил ознакомить его со сценарием заранее, а также не забывать о требованиях телевидения. Возможно, виной такой быстрой и положительной реакции стал безумный успех серии программ «Окно в Европу». Передачи уже отметили в высшем руководстве и дали добро на продолжение проекта. Хитроумный председатель гостелерадио смекнул, что начинанием Мерзликина наверху остались довольны, и решил развить успех, потому что успех подчиненного – это в первую очередь успех начальника. Идея рисовать черную кошку на месте преступления впервые пришла в голову послевоенной шпане. Черные кошки в итоге так понравились, что стали появляться по всему Союзу. Слухи быстро превратили эту дворовую тему в зловещий символ всесильной банды. На самом деле черной кошкой и подметными письмами с угрозами часто пользовались даже не воры, а самые обычные хулиганы или и вовсе идиоты, решившие кого-нибудь попугать. Реальная банда Ивана Митина кошек не рисовала и никого не пугала. Бандиты просто стреляли на поражение. Например, 1 февраля 1950 года старший оперуполномоченный Качкин совершал дежурный обход в городе Химки. В небольшом продуктовом магазине он заметил молодого высокого парня, который о чем-то припирался с продавщицей. Двое его спутников курили у входа. Молодой человек, представившийся сотрудником милиции, требовал, чтобы продавщица покинула торговый зал. Женщина просила показать документы. Тут-то и появился Качкин. Он тоже попросил у незнакомца документы. Тогда один из приятелей выхватил пистолет и начал стрелять. Качкин погиб на месте, преступники скрылись. Попаданцы от услышанного опешили. Если Скородумов еще что-то такое знал, то Мерзликин полностью находился в плену знаменитого киношного образа. А ведь сам медийщик и пиарщик. Но так лоханутся. Чванов хитро поглядывал на посетителей. Бандиты действовали нагло. 26 марта взяли тимирязевский магазин промтоваров. После этого банда исчезла с радаров на полгода. Зато потом грабежи пошли один за другим. 16 ноября, 10 декабря 1950 года, 11 марта следующего. В тот день они пришли в ресторан «Голубой Дунай» и сели за столик, как обычные посетители. Выпили, закусили, а потом достали пистолет и пошли на кассу. Первым отреагировал младший лейтенант Михаил Бирюков, который проводил вечер в ресторане с женой. Он кинулся на преступников и получил смертельную пулю. В панике погиб еще один случайный посетитель, двое были ранены. В тот раз преступники ушли без денег. 27 марта банда снова вышла на разбой. Жертвой стал Кунцевский торг, расположенный всего в нескольких километрах от дачи Сталина. Погиб директор торга, а бандиты снова ушли. По Москве поползли страшные слухи. Граждане сложили 2 и 2 и получили неуловимую банду «Черная кошка». Паника понемногу накрывала столицу. Их искали самые опытные сотрудники, обращая внимание на любые странности. И тут бандиты совершили большую ошибку. Некто Вячеслав Лукин, студент Московского авиационного института около стадиона в Красногорске, выкупил бочку пива и бесплатно угощал всех желающих. Оперативники изучили биографии всех его друзей. Те оказались на вид образцовыми гражданами, передовиками производства, стахановцами и студентами военных училищ, но косвенные улики указывали именно на них. 14 февраля 1953 года в квартиру Ивана Митина в Красногорске ворвались оперативники. На допросах тот ничего не скрывал, держался спокойно и в подробностях рассказывал обо всех преступлениях. Когда взяли всю банду, следователи пришли в ужас. 8 из 12 бандитов работали на оборонном Красногорском механическом заводе. Двое были курсантами военных училищ, еще один являлся стахановцем с другого оборонного предприятия. Сам главарь Иван Митин трудился начальником смены на КМЗ и вот-вот должен был получить орден Трудового Красного Знамени. Все бандиты занимались спортом. У всех были безупречные биографии. За 3 года существования банды они совершили 28 нападений. Убили 11 человек и еще 18 ранили. Уголовное дело банды Митина состояло из 14 томов. Мерзликин выдавил: про это точно нельзя снимать. Полковник Чванов оглядел непростых гостей и обрадовал еще больше. Да найдем вам банду, не хуже. Этого добра после войны хватало. Вкратце сюжет мне понравился. Вайнеры, скорее всего, написали некий сборный образ. В отдельности я встречался с подобными персонажами. Так что материала у них будет хоть отбавляй. Тем более, что сверху все одобрено. И очень хочется, чтобы вы подчеркнули отвагу простых милиционеров и работников УГРа. Мы в те дни являлись единственными тонкими заслонками между миром беззакония и порядка. Это обязательно, Владимир Федорович. А как вы относитесь к тому, что образ Шарапов взят с вас? Чванов усмехнулся. Он точно не я. Есть некие общие моменты, но писатели опять же создали сборный персонаж. Мерзликин посмотрел на полковника внимательно. Сейчас общих черт будет больше. Тот лишь усмехнулся. Ну, посмотрим. Тогда гляньте, пожалуйста, фотографии актеров, что могли бы сыграть Шарапова. Кто из них, на ваш взгляд, подходит на роль оперативника Мура? Чванов быстро выбрал фотографию Шакурова. Этот мне больше нравится. Такой ершистый. Шарапов ведь в вашем рассказе также непрост. Анатолий подавил улыбку. Полковник сейчас говорил о себе. Надо будем отметить эту черту характера. Поэтому он до сих пор не генерал. По поводу Высоцкого что скажете, не поклонник. Но вслужили 2 товарища, мне очень приглянулся. Такая офицерская косточка в нем и голос. Женщинам, в общем, нравится. Говорите, фильм «Легенда»? Так точно. В этот раз развернем действо в несколько сериалов. По годам. 40-е, 50-е, 60-е. Да, задумчиво протянул Чванов. Дел нам всегда хватало, не хотят люди спокойно жить. Владимир Федорович, проснулся от созерцания прототипа Шарапова-Скородумов, у меня к вам будет иная просьба, надо встретиться отдельно, это уже по линии МВД. Хорошо, звоните. Вышли они наружу задумчивые. Вот как бывает, надо вернуться обратно, чтобы узнать правду. Кому надо и в будущем знали, пожал плечами Алексей. Да не все, сколько утеряно. Толя, тебе заняться нечем? У нас вскоре встреча в верхах, тебя тоже Ракитин востребовал, да почти всех основных игроков, нас не так пока много. Мерзликин вздохнул. Одно дело заканчиваешь, находится еще 3, нет, надо подбирать помощников. из своих, смотаться что ли в центр, посмотреть, кто там прибыл. Давай перед этим сходим в наш клуб, в эту субботу. Ты меня просишь, чтобы бар оплатил, покосился Алексей, или по делу, да ну тебя. Глава 27. 27 января 1974 года. Неистовые 70-е. Этого не может быть, потому что не может быть. Оратор из храна аборигенов славился застарелым диссидентством, оттого с радостью принял приглашение в клуб. Так попаданцы называли свои собрания по воскресеньям, что начали проводить с Нового года. Заштатный дворец культуры одного из предприятий был отдан людям будущего бессрочно. Их с каждым месяцем становилось все больше, как и увеличивалось понемногу влияние на советский социум. Власти благоразумно отказались от излишней секретности, рассудив, что та лишь разожжет неуемное любопытство. Потому потребовалось место для встреч, посиделок и культурного досуга. Но первые же дискуссии клуба вызвали настоящую оторопь кураторов от ЦК и КГБ, вопиющая антисоветчина. Это вертеп надо немедленно закрыть, такому не место в советском обществе. Но по настоянию свыше самых упоротых кураторов заменили, чекистам было приказано следить за порядком, а не содержанием бесед. Понятно, что многое записывалось, но ветра в очередной раз поменялись, поэтому записи благоразумно сдавались в архив. Вдруг, когда и пригодится, спецслужбы всегда при деле. Цари и генсеки приходят и уходят, а служба государева остается. Клуб и был задуман, как площадка, где можно обкатать самые сумасшедшие идеи, потому что других пока не было. Обновленцы к огромному своему удивлению осознали, что не знают, куда им двигаться дальше. Пятилетки измерялись тоннами, киловаттами, километрами и кубометрами. Человека часами. Лекторы и пропагандисты использовали одни и те же клише и определения чуть ли не из 19 века. Все остальное в области пропаганды еще со времен вождя определялось, как ревизионизм, оппортунизм и прочие измы. Тяжкий опыт 30-х давлел даже над теми, кто родился после. Болото, как-то емко выразился при Брежневе Мерзликин, и они тогда крепко поругались. Если можно так назвать небольшую, но жаркую перепалку. Ильич в итоге показал наглому попаданцу на двери, больше с ним не общался. Мазуров же своим волюнтаристским постановлением разрешил ему все, ну почти все, кроме откровенной антисоветчины. Хотя где-то грань, так никто толком и не обосновал. Они по факту своего прибытия антисоветчики. Не в партии же устраивать подобные дискуссии, резонно отметил черный кардинал обновленцев. Чем больше он погружался в тему, тем мрачнее становился. Задача ему уже казалась непосильной для человека. Может, они и в самом деле поспешили, своей партии высшие бонзы обоснованно побаивались. Если отдать на откуп нынешней номенклатуре КПСС перемены, то все наглухо застрянет. И пока эту махину провернуть в нужное русло неимоверно сложно. Время, вот что работало против них. Максимум оставалось пара пятилеток, чтобы изменить страну и свернуть на высокотехнологичный путь развития. Иначе обгонит и задавит. Социальная эволюция становилась все более похожа на дарвинистскую. Не зря в будущем так широко распространился социал-дарвинизм. Списывались целые социальные слои и даже народы. Анатолий остановил жестом кудлатого оратора. Того то и дело заносило. Ты что имеешь в виду, Марк, ваш долбанный коммунизм? Он так же недосягаем, как град небесный. Субъект веры, а не познания. Одни верят в Бога, другие в коммунизм. А где доказательства? Гагарин хоть в космос летал и не видел там никакого Бога. Позвольте, но это наука. В каком месте, Карл? Я не Карл, а Карп, мужчина, с виду чистый городской сумасшедший, на самом деле являлся доцентом одного из столичных гуманитарных вузов. Слыл неблагонадежным, потому был сюда допущен. И постулаты научного коммунизма давно выведены. Теории мало, нужна практика. Как можно практиковаться с тем, чего быть не может? Ринштейн ехидно уставился на доцента. Мерзликин встрепенулся. Сможешь доказать? Да запросто. Человек любит потреблять, и меры он не знает. Нам не хватит ресурсов целой планеты, что прокормить подобное ненасытное существо, каким является человек. Вы, молодой человек, забываете о самоограничении. Дважды ха. Кудлатый и плечистый Марк откровенно усмехался над более субтильным Карпом. Два комика из Comedy Club, так их едко обозвали попаданцы. Но как ни странно, их было интересно слушать, потому что аргументы оба приводили предельно чумовые. Ракитин хмуро оглянулся на сидевшего невозмутимо на первом ряду Мерзликина. Это его епархия. Но Анатолий желал сполна насладиться зрелищем. Либерал против упертого оппортуниста. Человек обязан расти над собой и совершенствоваться, иначе и добиться более высокого прогресса невозможно. Это и есть социальная эволюция. И как, простите, вы намерены провернуть подобный фокус? Вы много видите вокруг себя сознательных граждан, что готовы поступиться собственным эго. Карп покраснел. Я вижу. Пусть и мало, но число сознательных граждан с каждым годом растет. Мы не на собрании, дорогой Карл. Как только ты захочешь кого-то припахать на общественных началах, то тут же не найдешь никого. Спроси любого, откажется ли он от куска колбасы, когда сосед жрет ее в три горла. Ответь честно. Доцент замялся, затем в сердцах плюнул и ушел с кафедры. Среди сидевших в зале раздался шум, но никто не вышел дискутировать. Тема была больно скользкая, ее обходили как партийные функционеры, так и представители творческих профессий, потому что сказать обоим было нечего. Первые плотно сидели на привилегиях, имели двойное дно в сознании, вторые просто упивались собственной значимостью и как люди чаще всего были дерьмо. Над ухом раздался шепот Семена. «Ты промолчишь? Тогда зачем мы здесь? Услышать правду?» Ракитин скривился, он было дернулся, но его крепко схватил Анатолий, который дал команду следующему оратору. В этот раз обсуждали проблему инвестиций и финансов СССР. Молодой очкарик ловко жонглировал цифрами, приводил неизвестные широкой публике факты. В экономике, структурированной по-советски, потребительский сектор вообще не является экономически значимым. Изменения в личном потреблении влияют на экономику в ограниченном объеме. Отчаянная борьба за создание оборонного комплекса в 30-е годы, Вторая мировая война, необходимость преодолевать послевоенную разруху и гонка вооружений закрепили текущую ситуацию. К тем же результатам вела и необходимость форсированно повышать уровень жизни населения в 50-70-е годы. В этом наша главная особенность. Мы имеем экономику, способную производить объем потребительской продукции, эквивалентный одной денежной массе, и при этом сумма производств, инфраструктуры и системы социального обеспечения требует другой, более значительной денежной массы. Причем вторая многократно превышает первую. Эдакое двойное дно. Раздвоение денег в советской экономике на взаимно неконвертируемые части означает фактическое уничтожение денег как всеобщего эквивалента. Безналичные деньги в подобной системе служат главным образом средством учета. По существу, это не деньги, а счетные единицы, с помощью которых происходит распределение материальных фондов. Кроме того, потребительский сектор и вся остальная экономика у нас, как правило, почти не связаны между собой. Переток финансов здесь в целом исключен, даже если денег в экономику будет влито больше, чем достаточно. При советской системе эту проблему удается решать, жестко разделив два сектора финансовой системы и в плановом порядке распределяя денежные наличные и безналичные потоки. И необходимость этого продиктована, товарищи, вовсе не марксистской теорией. В ней ничего подобного нет. Она предопределена самими структурными характеристиками, созданной в СССР после 1929 года экономической системы. Советская финансовая система выглядит парадоксальной с точки зрения западных экономистов. Исторически у нас сформировалась экономика, структурированная прямо противоположно по отношению к западной, перевернутая в сравнении с ней.